Глава вторая. В октябре 1658 года 19-летний Жан Росин покидает, несомненно, с глубокой радостью, Пор-Рояль и поступает в коллеж Даркура, где изучает логику. Пор-Рояль вовсе не отделен от света пропастью. Между ними много переходных ступеней, например, дом набожного герцога де Люина, у которого кузен Росина Никола Витар служит управляющим. Порядки там почти монастырские, но все же туда проникает дыхание внешнего мира. Юноша живет там на попечении Никола, который становится его самым близким другом, если не считать аббата Левассера. Впрочем, вполне возможно, что у него были и другие друзья. Зачастую знакомства, имеющие для нас самое большое значение, не оставляют никаких следов. Точности ради скажем так, Никола Витар и аббат Левассер были теми друзьями Росина, которые не уничтожили его писем. Эти двое, Витар и Левассер, из числа тех, чьей дружбой дорожит всякий юноша. Никола на 15 лет старше своего кузена. Он весьма преуспел в свете. Его очень ценят у люинов. Он не отличается особой набожностью, поэтому к нему относятся настороженно, но карьере его не препятствуют. Малыш Росин прислушивается к его советам и узнает то, чему не потрудились научить его наставники из Пор-Рояля. Он подчиняется инстинкту, который заставляет подростков искать дружбы людей преуспевающих и подражать им. Впрочем, не будем изображать нашего поэта более корыстным в выборе друзей, чем он был на самом деле. Ведь в том же году он свел дружбу с человеком старше себя на 18 лет, от которого нечего было ждать, кроме приятных бесед. То был Жан де Ла Фонтен, чья жена приходилась Росину дальней родственницей. Ла Фонтен частенько сбегал из Шато-Тьерри и, приехав в Париж, поселялся у своего дяди неподалеку от особняка де Люина, где жил Росин. Он водил своего юного друга в кабачок с неким Пуэнтрелем из Фертемелона и Антуаном Пуаньяном. В аббате Левассере, своем ровеснике, Росин, по всей вероятности, обрел не столько руководителя, сколько наперсника и единомышленника. Этот маленький аббатик только и делал, что кропал стихи да влюблялся. Когда тебе 20 лет, главное, чтобы друг сочувственно внимал рассказам о твоих сердечных делах и восхищался твоими сочинениями. Особенно важно второе. Забавно читать, как нежный Росин тревожится о здоровье аббата Левассера, ведь болезнь может помешать тому насладиться нимфой Сены. Я страшно боюсь, что болезнь привела вас в дурное расположение духа, и вы не оцените моей оды. Нимфа Сены, сочиненная в честь бракосочетания короля и напечатанная в 1660 году, приводит в восторг Перро и знаменитого Шаплена, которого с ней познакомил Витар. Шарль Перро, 1628-1703, писатель, влиятельный благодаря покровительству министра финансов Кольбера, позже член Французской академии. Жан Шаплен, 1595-1674, один из создателей Французской академии, поэт, теоретик классицизма. Прекрасная, очень поэтичная ода. Многие станции просто превосходны. Если исправить несколько мест, которые я подчеркнул, получится прекрасное произведение. Таков был вердикт маститого поэта. Тем временем Росин кончает трагедию под названием «Амасия», которая заинтересовала актрису театра Море мадмуазель Рост, но поставлена все же не была. Амасия, влюбленный Овидий. Обе эти трагедии Росина до нас не дошли. Другая актриса, мадмуазель де Бошато, предлагает бургундскому отелю поставить влюбленного Овидия. Мы были бы рады считать, что обе поступали так из расположения к Росину. Но из его письма к аббату Левассеру явствует иное. «Только вы один можете отблагодарить ее, поскольку она сделала все это только ради вас», — пишет он о мадемуазель Рост. Впрочем, малыш Расин тоже не теряется. Это видно из письма, которое он прислал Левассеру из Шевреза, где я надзирал за рабочими герцога де Люина. «У меня есть развлечение посерьезнее, кабачка». Следующая фраза не окончена и зачеркнута. «Если вы хотите знать о моих...» А то, что осталось, наверняка не самое важное. «Я читаю приключения Ариоста, да и сам не обхожусь без приключений. Одна дама вчера приняла меня за сержанта. Хотел бы я, чтобы она была так же хороша собой, как Доралиса». Театр Море, Бургундский отель. В середине XVII века в Париже играли три крупные регулярные театральные труппы. Бургундский отель — первый регулярный парижский театр, основанный в конце XVI века. Театр квартала Море. Первоначально там давали только фарсы, но к середине XVII века этот театр стал серьезным соперником Бургундского отеля, и театр Пале-Рояль, руководимый Мольером. Приключения Ариоста, имеется в виду иро-комическая поэма итальянского писателя Людовика Ариоста, 1474-1533, неистовый Роланд, 1516-1532. В другом месте он хвалит Левассера, который обхаживает красоточку 14 лет. Из всего этого явствует, что теперь он относится к страстям не так, как его учителя, и запросто рассуждает о том, что приводит господ из Пор-Рояля в ужас. Он со смехом рассказывает о впечатлении, которое произвело на жену Никола Витара письмо Левассера, прочитанное вслух под самым носом у мужа. Как видно, малыш Расин находит очень забавным, что один из его закадычных друзей наставляет рога другому. Этот эпизод подробно изложен в письме Расина к Левассеру от 27 мая 1661 года. «Прочтя, что вы отправляетесь на воды, госпожа Витар вскрикнула, словно ей сообщили о вашей смерти. Но затем выяснилось, что вы желаете избавиться от известного ей одной тайного недомогания, чтобы получить к ней доступ». В душе своей он уже порвал спор роялем. Элиаким сбился с пути истинного, и Иодай корит его. Иодай не стал дожидаться, пока дитя согрешит всерьез. Достаточно было одного несчастного сонета в честь Мазарини, чтобы на Расина ополчились его тетка Сен-Текл и все господа из Пор-Рояля. Элиаким, Иодай, персонажи трагедии Расина Гофолия, благочестивый отрок и первосвященник, его воспитатель. Сонет в честь Мазарини. До нас не дошел. Он пишет Левассеру. «Я было собрался прочесть мою оду старой служанке герцога, дабы утвердиться в своем мнении, но оказалось, что она, как и ее хозяин, янсенистка и может меня выдать. А если это случится, мне придет конец, ведь я и так каждый день получаю письмо за письмом, вернее сказать, анафему за анафемой, и все из-за моего злополучного сонета». Именно это и ставит в вину Расину его недоброжелатели. Все, кто старается опровергнуть легенду о мягком, кротком Расине и делают из него вероломного хищника, наперебой обличают его дерзость и неблагодарность по отношению к Пор-Роялю. Первым назвал Расина кротким Буало в 31-й эпиграмме. Всеобъемлющий смысл придал этому определению Луи Расин. Кротким он родился, кротким он был перед Богом, когда возвратился к нему. Кротким он был по отношению к королю. Всю жизнь он был кроток с друзьями, женившись, до конца дней своих был кроток с женой и со всеми детьми без исключения. Первым, кто пересмотрел эту легенду, разглядев в характере Расина не только кротость, но и жестокую страстность, был Брюнетьер. В самом деле, лучшего повода для обвинений не найти. Когда господин масон Форестье обнаруживает в письме, что Расин журит младшую сестру, живущую у Сконенов, в Фертемилоне, тысячу доказательств его исключительной злобности и скаридности, это, на наш взгляд, совершенно несправедливо. А когда в другом месте он обвиняет поэта, будто бы имевшего наглости ввести молодую жену в дом, где прежде жила его любовница Шанмеле, в цинизме и садизме, то это просто смешно. Стоило господину Андре Аллею установить, что Расин никогда не жил в этом доме, как все старания господина масона Форестье опорочить поэта пошли прахом. Но что касается Пор-Рояля, тут поведение Расина поначалу и вправду кажется непростительным. 8 мая 1661 года господин Сен-Глен, духовник Паскаля, спасаясь от грозящей ему ссылки в Британь, укрылся в предместье Сен-Марсо у госпожи Витар, матери Никола, и двоюродной бабки Расина. Сен-Глен Антуан, 1607-1664, духовник пор-руаяльских, монахинь после Сен-Сирана. Юноша сообщает об этом Левассеру в досадно неуважительном тоне. Свергнутый с трона блаженного Августина, он мудро предпочел удалиться сам, дабы избежать малоприятной поездки в Кемпе, согласно королевскому приказу. Свято место пусто не бывает. Вся консистория раскололась на два лагеря при избрании нового папы, и тем не менее по-прежнему подчиняется письменным распоряжениям господина Сен-Глена, хотя он в настоящее время является всего-навсего антипапой. «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Конечно, по сравнению с оскорблениями, которые мы прочтем в письме к автору мнимой ереси, это еще цветочки. Но можно ли спокойно слушать, как он насмехается над своими гонимыми благодетелями? Однако вспомним о возрасте нашего героя. В его годы человек еще плохо осознает собственную жестокость. В тот самый год, когда монахи, у которых я учился, были распущены и высланы из города, у старшеклассников хватило ума выпустить нечто вроде сатирической газеты с довольно грубыми насмешками над бывшими учителями. В большинстве своем мы были дети вовсе не злые, и тем не менее далеко не сразу почувствовали всю мерзость этого поступка. Впрочем, Расин в 1661 году уже не мальчик, ему 22 года, и все-таки неужели ему нет никакого оправдания? В нем проснулся гений, в душе его рождается целый мир, он как бы заряжен своими будущими творениями. Первый луч славы уже осенил его. Он стоит на пороге новой жизни, сулящей достаток, быть может, даже известность, а к нему придираются из-за одного единственного пустякового сонета. И чьим именем они заклинают поэта? Именем Бога, но не того, в которого верят благовоспитанные светские люди, и даже не того, которого почитает церковь. Конечно, Паскаль прав, обличая вольномыслие, но разве юное существо, беспечное и дерзкое, может удержаться от соблазна бросить вызов безжалостному владыке, перед которым янсенисты трепещут сами и хотят заставить трепетать и его? Эти еретики уверяют, тот ничего не понимает в христианстве, кто не видит, что Господь хотел спасти одних и ослепить других, кто отказывается признать Писание достаточно темным, чтобы осужденные на муки ничего не могли в нем разобрать, но достаточно прозрачным, чтобы нельзя было простить им их невежество. Но если они говорят правду, то пылкому и талантливому юноше остается лишь восстать против Всевышнего или, по крайней мере, попытаться забыть о нем и заняться своими делами, отложив заботу о спасении души на потом и выбросив из головы всякие химеры. Именно так и поступил Жан Расин. Разочаровавшись в янсенистской ереси, он в конце концов решился не тратить попусту те краткие мгновения, что отведены ему для наслаждения любовью и славой, и не предаваться бесплодным размышлениям о таинствах, которые непостижимы для разума, если верить Писанию, и навлекают на тех, кто все-таки пытается постичь их, проклятие церкви и немилость христианнейшего монарха. Жан Расин мог бы придерживаться этого образа мыслей и не отказывая отшельникам из Пор-Рояля в уважении, которого они вполне заслуживали. И он, конечно, не стал бы порывать с ними так резко, если в самом деле был бы настолько свободен от их влияния, как старался показать. Ведь мы злимся лишь на тех учителей, которые еще не утратили своей власти над нами. Похоже, что 22-летний Росин тяготился зависимостью от Пор-Рояля прежде всего потому, что волновался о своем положении в свете. Духовное же влияние янсенистов, сознавал он это или нет, сохраняло свою силу. Как бы он ни сопротивлялся, бог Сен-Сирана значил для него гораздо больше, чем казалось ему самому. Пор-Рояль ослабил опеку, а юный безумец вообразил, что очутился на свободе. Но не пройдет и 15 лет, как этот богатый улов будет вытянут из воды и покорно предастся в руки ловцов. В 1661 году Росин еще осторожен с господами из Пор-Рояля и нападает на них только в кругу друзей. Он тревожится за свою судьбу. Он честолюбив и ведет себя благопристойно. Он, как и большинство людей, не теряет надежды преуспеть в жизни, и напрасно иные из его биографов закрывают на это глаза. Юный Росин, как и все люди в его возрасте, озабочен своей карьерой. Ему очень хочется выбиться в люди, и он не пропускает никого, кто мог бы ему помочь. Так было всегда, но в обществе самой жесткой иерархической структурой из всех существовавших, где даже самые большие гордецы не могли обойтись без покровителей, и где никто, кроме короля, не смел считать себя независимым, такое поведение особенно извинительно. В ту пору немногие поднимались по социальной лестнице выше ступени, на которой родились. Грош цена была достоинством, если их не умели преподнести. Ловкий, льстивый, любезный Росин — отражение своего века. В 22 года, еще полностью во власти пор-рояльских представлений о жизни, он уверен, что ему не на кого рассчитывать, кроме самого себя и своей семьи. Поэтому он решает отправиться в Юзес. Отрывок, сохранившийся в бумагах его старшего сына Жана Батиста, проливает достаточно света на обстоятельства, вынудившие его согласиться на эту ссылку. Окончив учебу в Пор-Рояле, мой отец отправился в Париж и изучал философию в коллеже Даркура. Затем его решили определить на какую-нибудь церковную должность, а поскольку в Юзесе жил дядя, каноник весьма преклонных лет, владевший значительным бенефицием, то отца послали в Юзес в надежде, что дядя откажет ему свой бенефиций. Дядю звали отец Конен. Прежде он был генералом конгрегации Святой Женевьевы, но поскольку нрав у него был суровый и беспокойный, монахи боялись, как бы он не произвел в уставе конгрегации каких-нибудь изменений, поэтому по истечении срока его генеральства от него поспешили избавиться, услав как можно дальше и выделив ему упомянутый выше бенефиций. В бумагах его старшего сына. Биографические заметки Жана Батиста Росина были впервые опубликованы в 1807 году. Бенефиций — доход с церковной должности. Существовали бенефиции разного типа. Некоторые из них могли получать только представители черного духовенства, то есть монахи. На некоторые же могли претендовать и миряне. Оставаясь в миру, можно было сделаться приором, то есть настоятелем небольшого мужского монастыря. Именно такой бенефиций и получил позже Росин. В самом деле, Антуан Сконен был лицом влиятельным. 3 года он был генералом и аббатом конгрегации Святой Женевьевы, носил епископскую митру и посох и даже вступил в спор с архиепископом Парижским о том, кому подобает возглавлять процессию с мощами Святой Женевьевы. Оказавшись в Юзесе, этот незаурядный человек, обладавший, впрочем, скверным характером, попал в кабалу к монахам, чьи долги вынужден был отдавать. К такому-то покровителю, который, пожалуй, сам нуждался в покровительстве, с легким сердцем отправился Жан Росин осенним днем 1661 года.